73. Около того же времени народ требовал также казни Кальвии Криспиниллы, но император с помощью хитрости и обмана спас ее, хотя и сильно повредив себе этим в общественном мнении. В свое время Криспинилла устраивала для Нерона все его постыдные развлечения, потом отправилась в Африку с целью убедить Клодия Макра взяться за оружие и, не стесняясь, добивалась там принятия мер, которые должны были вызвать в Риме голод. Примечание 190. Смотри примечание 46. План Макра заключался в том, чтобы лишить Рим зерна, поступавшего в столицу главным образом из африканских провинций, и вызвать волнение, которое опрокинули бы Гальбу. Конец примечания. Позже она, тем не менее, приобрела уважение всего города, вышла замуж за консулярия, сумела уцелеть при Гальбе, Отоне и Вителии и пользовалась большим влиянием благодаря богатству и бездетности, двум преимуществам, которые играют свою роль в любые времена, и дурные, и хорошие.